Рэй кивнул. Они зашарили лучами по потолку. Пыль была такая густая, что приходилось светить двумя фонарями сразу. Рэй обхватил Викхема, и они двигались, тесно прижавшись друг к другу, пока не нашли в коридоре двутавровую балку. Укрылись под ней. Рэй снова включил рацию. Но оттуда доносился лишь рев, никаких голосов. Включенный микрофон, брошенный неизвестно где. В 10 ярдах от них, там, где они только что стояли, обвалился потолок, бетонная плита упала на пол. Затем потолок рухнул в 5 ярдах, обломки полетели в них, точно шрапнель. Они залегли на полу под балкой. Вот оно! Рев у них над головой усилился, пол внизу содрогнулся и треснул. Рэй протянул руку Викхему, и они, вцепившись друг в друга, стали падать в ревущую тьму. Рэй приземлился на что-то раскаленное, вмиг спалившее его комбинезон и футболку. Жар скользнул по животу, мгновенно обугливая плоть. От болевого шока он застонал, и Викхем тоже, а потом они соскочили с этой штуковины и пролетели еще 6 футов. Рэй упал на спину, а Викхем на него, лицом вниз, тяжело, чуть не переломав ему кости. Теперь Рэй почувствовал вонь горящей резины и человеческого мяса. Живот раздирало от боли. Точно в него вонзилось 1000 ножей. На нем корчился Викхем. «Ох, нет, не надо!» Послышалось шипение, свист, стон. Тяжелое дыхание. Стон. «Нет, нет, пожалуйста, не надо! Викс!» Рэй был пригвожден к полу. Левая рука зажата за спиной. Викхем навалился сверху. Что-то с шипением горело в темноте. Горело мясо. О, Господи! Пожалуйста, пожалуйста! Больше не надо! Господи, прошу тебя! Матерь Божья, умоляю! Нет, нет, Молли! Я... Прости меня! О! Викхем уронил голову Рэю на грудь. Его тело судорожно дернулось. Рэй двинул правой рукой, дотянулся до головы Викхема, ощупал шлем, стекла маски, скользнул рукой по его шее, нашарил плечо, пробежал пальцами по руке, сжал ему ладонь. «Молли!» «Я ей расскажу, обещаю». «Не волнуйся». Он выпустил руку Викхема и попытался понять, чем их придавило. Ребра болели. Пальцами в рукавице он стал шарить за спиной Викхема и, наконец, нащупал металлическую трубу, которая сломала тому позвоночник. Она была раскалена. Жар ощущался даже сквозь защитную рукавицу. Он отдернул руку, потому что ему показалось, что у него загорелись кончики пальцев. Рэй отыскал лежащий под ним помятый фонарь, включил его, но увидел лишь бетонную балку в 4 дюймах от своего лица. Изогнув шею, он мог разглядеть верхушку шлема Викхема, его плечо, а позади трубу, которая оказалась совсем не трубой. Это был высоковольтный кабель. Изоляция на нем сгорела, и он продолжал жечь спину Викхема, поджаривая мясо и кости, вгрызаясь в них все глубже и глубже. Каждое движение причиняло нестерпимые муки. Болело все — спина, ребра, живот. Рэй поднес ладонь к ладони Викхема и снова сжал ее. Никакого отклика. «Ох, Викс, что я скажу Молли?» Он сообразил, что у него запорошило пылью защитные очки. Сорвал их. Снова отыскал фонарь и приподнял голову. Достаточно высоко, чтобы увидеть. Их с Викхемом зажало, как в громадном сэндвиче, между 2 огромными треснувшими бетонными плитами, лежащими друг на друге. Водя лучом взад-вперед, он различил вокруг груды обломков. Часть автомобиля, электрические провода, панели, смятые барабаны непонятно с чем, текущие водопроводные трубы. Все это в неровном 2-футовом зазоре между плитами, а то, что выше 2 футов, сдавлено до этого размера, до размера проема, в котором едва помещались 2 мужчин, лежащих один на другом. Посветив фонарем, он нашел рацию и включил ее. 10-й отряд, группа «Альфа». Нет ответа. Рэй выключил рацию. «Интересно, что с моим животом?» Он закрыл глаза. Легкие стеснило. Ребра болят. Он покрутил правой ногой, потом левой. Левую руку, зажатую за спиной, он почти не чувствовал, хотя боль в плече говорила о вывихе, да еще и тяжесть Викхема. Было трудно дышать. Он почувствовал, что замерз. Так проявляется боевой шок. Возможно, у него повреждены и внутренние органы, просто он их сейчас не ощущает. Он отрубается? Похоже, что да. Между ногами мокро. Обмочился, пока был без сознания. Лежавший сверху Викхем обмяк. Рэй двинул рукой, нащупал рукавицей кабель, тот остыл. Извиваясь, он попытался выбраться из-под Викхема, но ничего не получалось. Здесь слишком тесно, да и воздуха маловато. Он задыхался. Если бетон над ними просядет еще на дюйм. Викхем придавит его насмерть, размажет его. А может, это уже происходит. Он почувствовал злость. Хотелось выжить во что бы то ни стало. Кровь в левой руке почти не циркулировала, а это могло привести к отмиранию тканей. Очевидно, часть башни рухнула от того, что в нее врезался самолет. Их отряд прибыл всего через 9 минут и стал помогать ошеломленным людям, в панике несущимся вниз по пожарным лестницам. Теперь казалось, что это было уже очень давно. Пройдет много часов, а то и дней, прежде чем его откопают, если его вообще когда-нибудь откопают. Он понял, что у него обезвоживание. В кармане куртки осталась бутылка с водой, но ее зажало где-то под ним. Еще одна причина выбраться из-под Викхема. Обхватив Викхема, он высвободил левую руку и после долгих усилий дюйм за дюймом, выбираясь из-под нависшей над ним бетонной плиты, сумел повернуть тяжелое тело на бок и оттащить его на несколько футов. Фонарь светил потускневшие глаза Викхема. Их уже запорошило пылью. Теперь он мог нормально дышать. Ребра болели. Голова отяжелела от притока крови. Может быть, ему, наконец, удастся высвободить ноги. Он по очереди пошевелил одной, потом другой ногой, согнул их в коленях, чтобы убедиться, что они работают. Вроде все в порядке. Нет, одна нога болела. Вообще-то у него много чего болело. Особенно ожог на животе. Он изо всех сил старался не поддаваться боли, но иногда ничего не получалось, и он проваливался в забытье. Ему нужно попить воды, понял он. Вода его спасет, если только что-то может его спасти. Он неуклюже потянул на себя куртку Викхема и нашел там литровую бутыль. Выпил половину. Нащупал у него в кармане 2 пакета крекеров с арахисовым маслом. Как это похоже на Викхема. Всегда в полной готовности. Рэй спеша съел крекеры и запил их оставшейся водой. Затем, держа над собой фонарь, осмотрел ожог. Кожу прожгло до мяса. Из раны сочилась сукровица, и все было засыпано пылью. «Я не знаю, что мне с этим делать», — подумал Рэй. Он нашел собственную бутылку с водой и задумался, не промыть ли рану. «Но вода может ему понадобиться для другого», — сообразил он. «Даже если он промоет рану, это не спасет его от инфекции. Он знал, что выживание зависит от размеров ожога. У него ожог глубокий, но не обширный. Он решил поберечь воду». Затем он включил рацию. «Десятый отряд! Десятый отряд! Прием!» Нет ответа. Может быть, связь полностью прервана? Похоже, что так. Ему почудилось, что откуда-то доносятся голоса, слабые звуки сирен. Может, это правда? А может, и нет. Он поглядел на Викхема. Окажись Рэй сверху, сейчас он был бы мертв. Все просто. Он приземлился раньше, поэтому выжил. Повезло, подумал Рэй. Вот уж повезло так повезло. Пострадавшего пожарного вытащили из-под завала в 16 часов спустя и на полицейской машине срочно доставили в больницу святого Винсента с вставленными в оба запястья и обе лодыжки трубками, по которым струился физраствор. Рэй наглотался цементной пыли. Сердце билось слабо, 1 удар в 2 секунды. Кроме ожога 3-й степени и быстро распространявшегося сепсиса, у него обнаружили сдавливание легкого. Также пострадали большая берцовая кость, 9 ребер, 1 позвонок. Палец на левой руке. Была разорвана селезенка. Когда через 2 суток он очнулся, возле него сидели мать и отец. Они рассказали ему, что президент собирается напасть на Афганистан. Война против терроризма началась. Через час в палату вошел заместитель начальника пожарного управления по юридическим вопросам и закрыл за собой дверь. Толстый седой коротышка придвинул кресло поближе к голове Рэя. «Нам надо потолковать, пожарный Грант. Приношу извинения, что пришлось потревожить вас всего через несколько часов после того, как вы пришли в сознание, но это важный вопрос, и нам надо обсудить его без обиняков». Рэй рассеянно кивнул, не зная, как еще ответить. «Мы, — продолжал коротышка, — не видим оснований говорить Молли, как сильно мучился ее муж, пожарный Викхем. Она видела то, что осталось от тела. Это само по себе достаточно тяжело. Над трупом поработали наши люди, прежде чем прибыли сотрудники похоронного бюро. Ей сказали, что он погиб еще до того, как получил этот чудовищный ожог. Молли, мы должны были что-то сообщить. Но мы не хотим, чтобы кто-нибудь еще знал подробности. Наше управление потеряло больше 300 человек, пожарный Грант. Еще несколько недель мы будем находить тела. Я обращаюсь к вам как к члену братства пожарных, и я прошу вас как человека чести, никогда ни с кем не обсуждайте раны и мучения пожарного Викхема. Те, кто вас нашел, дали обещание не разглашать эти сведения, поэтому вы можете не опасаться, что другие проговорятся. Если кто-то и станет болтать, пожарное управление не будет этого комментировать. Мы заявим лишь, что Викхем героически погиб при исполнении служебного долга. Никому не нужно знать, что его почти разрезало пополам раскаленным кабелем. Это негативно повлияло бы на состояние боевого духа в нашем управлении, а для вас с вашими травмами стало бы лишним бременем. Более того, я прошу вас никогда ничего не рассказывать отцу. Не только потому, что он ваш отец и, как я понимаю, человек весьма достойный, но и потому, что он полицейский, а вы знаете, какие непростые отношения сложились у нас в городе между нашими двумя управлениями. Вам также следует знать, что когда тело пожарного Викхема извлекли из-под обломков, рядом оказался репортер одной из газет, но с ним мы поговорили. Я надеюсь, что эта информация не пойдет дальше вас, что вы никогда никому не станете ее передавать, особенно прессе. Мы договорились, пожарный Грант. Да, страдания пожарного Викхема были священной жертвой, и ее незачем очернять и обесценивать публичным обсуждением. Мы с вами это понимаем? Да. Вы в этом уверены? И насчет вашего отца? Да. Они обменялись рукопожатием. Он пролежал в больнице 6 недель и не смог прийти на похороны Викхема, на которой, согласно традиции, накрытый флагом гроб стоял на пожарной машине, а позади ряд за рядом шли его братья пожарные в синей форме. Он что, просидел в кресле всю ночь? Он открыл глаза, тело у него затекло. «Интересно, я просыпался раньше?» — подумал Рэй. «Кажется, просыпался. Голова легкая. Сейчас бы кофе, сахару. Еще чего-нибудь. Вам понравился ваш трип?» — осведомилась Глория, уже собиравшаяся уходить после смены. «Трип? Ваш небольшой наркотический трип». Он потряс головой, моргая. «Вы знали?» «Разумеется». «И ничего не сказали?» Она будила его отца. На подносе был приготовлен завтрак. «Когда лекарство уже вошло вам в руку, говорить было незачем. Но если вы снова это сделаете, мне придется на вас пожаловаться». Рэй выпрямился в кресле. «И потом, не то чтобы я вам не принесла совсем уж никакой пользы». Он сел еще прямее, голова словно песком набита. «Несчастный!» — хрипло проговорил отец. Глаза у него уже были открыты. «Кто? Почему?» — спросил Рэй. «Наверху в доме полно отличных кроватей. Я в свое время вкалывал, чтобы их купить», — произнес отец. «И я бы предпочел, чтобы ты ночевал на одной из них. Все в порядке». «Пока ты дрых. Я сделал за тебя массу работы». «Работы? Ну да». «И что же?» «Ты говорил, что хочешь проникнуть в ее квартиру?» «Да». «Она получает письма на этот адрес?» Рэй подумал. Он вспомнил, что в вестибюле ее многоквартирного дома есть почтовые ящики. «Да». «У нее там есть городская телефонная линия?» «Стационарный телефон. Мы так это называем». «Да». «В основном она им пользовалась для международных вызовов, когда звонила своей матери. А мобильный? Она не звонила в Китай с мобильного?» «Нет». «Два телефона», — заключил отец. «Счет выставляют каждые 30 дней. 2 счета в месяц. Причем за городской телефон и за мобильный. Счета обычно приходят отдельно». «Она пропала 5 дней назад. «Если предположить, что интервал между приходом счетов ровно 15 дней. 1 шанс из 3, что в ее почтовом ящике лежит свежая квитанция, и в ней написано, кому она звонила. Такая информация может оказаться очень полезной. Иначе ее можно получить только по судебному ордеру. 1 к 3 — не так уж плохо, бывает и хуже. А если почту ей куда-то пересылают?» «Нет», — отец поморщился. «Те, кто пускается в бега, спасая свою жизнь, так не поступают. К тому же для этого обычно требуется зайти на местный почтамт, сообщить им свой новый адрес. А у нее попросту нет нового адреса. Может быть, она попросила, чтобы ее корреспонденцию оставляли на почте?» «Нет». «Я просто пытаюсь представить». «Нет, она сбежала ночью. Почта открывается только в 8 утра. К тому времени она была уже далеко». «Может, и так», — подумал Рэй. «Но шанс 1 к 3. Очень даже ничего. Итак, я проникну к ней в дом. У меня остались универсальные пожарные ключи. И уж постарайся залезть к ней в ящик». «Залезу». «Не сомневайся». «Да», — сказал отец и махнул Глории, чтобы она подавала завтрак. «Черт побери, сынок, ведь может статься, что жизнь этой девушки сейчас висит на волоске». Глава 16. Что такое социально-спортивный клуб «Марин Парк»? действующий в Нью-Йоркском Бруклине. С юридической точки зрения, это некоммерческая организация, которой принадлежит участок земли и жилой фургончик-трейлер, используемый фирмой Victorious Hauling and Septic, впоследствии преобразованный в ООО Victorious Septic Services, а затем в ныне существующее и пока не обанкротившееся ООО Vic Victorious Sewerage, наслаждающееся 30-летней аренды всего за $100 в год. Может показаться, что тут все довольно просто. На карте территория социально-спортивного клуба «Марин Парк» представляет собой неправильной формы пятно на большой свалке близ бухты «Мертвой лошади», части Ямайского залива. Бейсбольным полем клуба, скамейками для игроков и небольшой раздевалкой вовсю пользуются команды летней лиги, большинство из которых так или иначе связаны с местными католическими школами. Как некоммерческая организация, клуб платит лишь символический налог на недвижимость. Добрая треть его земли отдана ассенизационной компании. Грязная стоянка,